Мевлют серьезно задумался. На другой стороне Кюльтепе и на других холмах появились новые странные люди, которые поселились в оставшихся Гедже-Конду. Они проживали в очень дальних районах Стамбула, в кварталах, расположившихся за вторым транспортным кольцом. Эти люди приходили в центр города, таща за собой огромные сумки на колесиках и рылись в мусорных баках. Город так разросся, что в отдаленные кварталы не то что дойти было невозможно, до них было невозможно за день доехать на машине. Еще Мевлюта поражали дома в этих новых районах, похожие на мираж в пустыне, такие высокие, что их было видно даже с другого берега Босфора. Мевлюту нравилось издалека любоваться ими. В тот вечер Мевлюту не удалось вдоволь насмотреться на прекрасный вид из столовой. Ему пришлось слушать историю, которую рассказывал Сулейман. 2 месяца назад квартиры, которые полагались старшим сестрам Мевлюта и его матери, были распроданы. 60-летние мужья Мевлютовых сестер, которые очень редко выезжали из своей деревни, прибыв в Стамбул на 5 дней, остановились на первом этаже у тети Софии, которая доводилась теткой их женам и по линии матери, и по линии отца. Сулейман покатал дальних родственников на своем форде по городу, а теперь травил смешные истории о том, как те восхищались стамбульскими небоскребами, мостами, старинными мечетями и торговыми центрами. Самым смешным моментом этих историй было то, что пожилые дядюшки, старавшиеся, как и все, уклониться от уплаты налогов, взяли деньги за свои квартиры в долларах, но вместо того, чтобы провести их через банк, всю дорогу таскали с собой большие сумки с деньгами. Сулейман даже встал из-за стола и изобразил 2 пожилых мужчин, которые, сгорбившись, тащили тяжелые сумки с наличностью, когда садились на автобус до родной деревни. Он сказал: «Ох, Мевлют, в общем, что мы бы делали без тебя?» Все повернулись, посмотрели на Мевлюта и засмеялись. А Мевлют от этого внимания сразу скис. В улыбках собравшихся было что-то такое, что показывало: они считают его таким же наивным простаком, как и тех 2 пожилых дядюшек. Родственники смеялись над ним не потому, что продолжали считать его деревенщиной, а потому что он был слишком честным и не воспользовался удобным моментом, не подделал бумаги, чтобы самому завладеть всеми квартирами. Правда, мужья его сестер были очень внимательны. Они даже привезли с собой свидетельство о государственной регистрации на крошечный участок в деревне, перешедший от отца. И никому бы не позволили легко себя обмануть. Но сейчас Мевлют удрученно думал о том, что если бы 3 года назад подменил бумагу, выданную Мухтаром, как предлагал ему дядя Хасан, и стал бы владельцем более крупной доли, то теперь, когда ему перевалило за 50, он бы мог больше не работать. Некоторое время Мевлют размышлял. Он пытался убедить себя не обращать внимания на постоянные уколы Самихи. По сравнению с располневшими и неряшливыми женами братьев, она все еще была красивой, яркой и полной сил. Мевлют давно помирился с Фатьмой, так что он должен был быть счастливым. Когда Мелахат внесла фисташковую пахлаву, Мевлют внезапно встал. «Хочу полюбоваться вашим видом», — сказал он и развернул стул от стола к окну. «Конечно, если ты там увидишь что-нибудь, кроме башни», — отозвался Каркут. «Ой, Аллах, мы же тебя неправильно усадили», — воскликнул Сулейман. Мевлют взял стул и вышел на балкон. От высоты и необъятного пространства у него на мгновение закружилась голова. Башня, о которой рассказал Коркут, была той самой 30-этажной башней, которую успел построить за последние 5 лет своей жизни Хаджи Хамид Вурал, не жалевший расходов на то, чтобы она выросла как можно выше, и уделявший ей все свое время с утра до вечера, как когда-то мечети над Уттепе. К сожалению, она не стала, как он хотел, самым высоким небоскребом в Стамбуле, но он все равно велел установить на нее огромную светящуюся надпись «Тауэ», красовавшуюся почти на всех стамбульских небоскребах, хотя ни англичане, ни американцы там не жили. Мевлют был на балконе у Сулеймана третий раз. В предыдущие два раза он не замечал, что Тауэ Хаджи Хамита Урала портит Сулейману весь вид. Строительный холдинг в Урал-Епы сначала убедился, что продал все квартиры в новых 12-этажных жилых домах на Кюльтепе, и только потом построил башню Хаджи Хамита на Дуттепе, которая испортила вид всем квартирам на Кюльтепе. Мевлют понял, что смотрит на город под тем самым углом, который был и на вершине холма, куда отец водил его, когда они только приехали на Кюльтепе. 40 лет назад отсюда были видны окрестные холмы с фабриками, а еще лачугами Гедже-Конду, стремительно заполнявшими холмы снизу доверху. Все, что видел Мевлют сейчас, это океан блочных многоэтажек различной высоты. Окрестные холмы, прежде выделявшиеся огромными опорами линии электропередачи, теперь полностью потерялись под тысячами высотных жилых домов и небоскребов. Совсем как старинные речушки, которые некогда бежали через город, а ныне были позабыты вместе со своими именами, скрытые толстым слоем бетона и асфальта. Теперь Мевлют лишь с большим трудом мог разобрать очертания старых холмов. Здесь должно быть Октепе, а это минареты мечети на Хармантепе. Перед глазами Мевлюта возвышалась громадная стена из окон. Город, могущественный, дикий, пугающе реальный, по-прежнему казался недостижимым даже для него. Сотни тысяч окон казались ему бесконечным множеством глаз, которые следят за ним. Они меняли цвет в течение дня, а по вечерам освещали сумерки светом, отдаленно напоминавшим дневной. Ребенком он любил смотреть издали на огни большого города. Они казались ему волшебными, завораживали. Высота была прекрасна, хоть и пугала. Стамбул до сих пор мог заставить Мевлюта вздрогнуть. За бетонным занавесом из новых высоток угадывались смутные очертания старого Стамбула, каким Мевлют его помнил с первого дня в городе. Но даже там, вдали, тут и там, вырывались из-под туманного покрова блестящие иглы башен. Каждое из этих строений подсвечивали ночью, так же ярко, как и мечеть Сулейманье. Это сияние образовывало над городом сияющий ореол, который переливался от медово-золотого до горчично-желтого. Иногда по ночам нависавшие низко облака отражали нежно-лимонный свет города, словно странная лампа, освещавшая город с неба. На фоне этого клубка огней было трудно различить Босфор до тех пор, пока прожекторы какого-нибудь судна, похожие на частые навигационные огни далеких самолетов, мелькнув, на мгновение не освещали все вокруг. Мевлют ощущал, что свет и тьма в его мыслях похожи на вид ночного города. Может быть, именно поэтому он уже 40 лет выходил на ночные улицы продавать бузу, и ему не важно было, сколько он заработал. Именно так Мевлют понял истину, которую знал уже 40 лет. Прогулки по ночному городу напоминали ему прогулки в собственных мыслях. Когда он разговаривал со стенами, с рекламными щитами, тенями, странными и загадочными предметами, которые невозможно было различить в темноте, ему казалось, будто он разговаривает сам с собой. «Что случилось? На что ты так смотришь?» Его отвлек голос вышедшего на балкон Сулеймана. «Ты что-то потерял?» «Нет». «Красиво, правда? Но я слышал, что ты собираешься покинуть нас и уехать в Чукурджуму». Мевлют вернулся в комнату и увидел, как Самиха, взяв отца под руку, ведет его к двери. За последние несколько лет тесть сильно постарел. Разговаривал теперь очень мало, и после двух стаканчиков ракы всегда сидел, как послушный мальчик, рядом с дочерьми. Мевлют удивлялся, как старик сумел сесть самостоятельно в деревне на автобус и добраться до Стамбула. «Отцу стало нехорошо. Мы уходим», — сообщила Самиха. «Ну что, Мевлют, я слышал, ты покидаешь нас?» — сказал Коркут на прощание. «Многие хотят купить бузы в холодный праздничный вечер», — ответил Мевлют с порога. «Я не имею в виду сегодня. Я слышал, что вы собираетесь уехать отсюда и поселиться в Чукурджуме». Мевлют промолчал, а Коркут продолжил. «Ты не должен бросать нас вот так и уезжать». «Я уеду», — произнес Мевлют. В лифте, в котором постоянно играла музыка, Мевлюта огорчил усталый вид тестя. Но больше всего его огорчила Самиха. Внизу, у себя в квартире, он молча, не говоря жене ни слова, собрал принадлежности для бузы и отправился в город. Спустя полчаса он достиг окраин Ферикёйоя, с надеждой, веря, что улицы, куда он идет, вскоре поведают ему удивительные истории. Самиха ранила его сердце, напомнив, что были времена, когда она его не любила. В такие минуты, когда он бывал огорчен, и когда в нем поднималась волна сожаления за все жизненные неудачи и недостатки, разум Мевлюта сам собой принимался перебирать в памяти дни, проведенные с Раихой. «Буза!» — кричал Мевлют пустым улицам. В последнее время каждый сон, в котором Раиха снилась ему, заставлял его решать одну и ту же проблему. Мевлют знал, что Раиха ждала его в старом деревянном особняке, похожем на старинный османский дворец. Но Мевлют, обойдя множество улиц, стучался во множество дверей и все никак не мог найти особняк, в котором жила Раиха, и кружил на одном месте. Между тем улицы, по которым он только что проходил, менялись, и чтобы найти нужную дверь, ему нужно было вновь проходить их. Так что его долгое путешествие продолжалось бесконечно. Иногда, шагая по ночным улицам с бузой, Мевлют переставал понимать, наяву ли он шагает или продолжает жить в этом сне. «Буза!» Ребенком и подростком Мевлют поверил, что загадочные предметы, которые он замечал на улицах, часто бывали фрагментами его собственных мыслей. Однако тогда он сознательно представлял их себе. Позднее он начал замечать, что существовала иная сила, которая помещала его мысли и мечты к нему в сознание. А за последние несколько лет Мевлют совсем перестал видеть разницу между своими фантазиями и тем, что он видел на ночных улицах. Казалось, все это соткано из одной материи. Это было приятно, и стаканчик ракы, выпитый у Сулеймана, только усиливал эти ощущения. Мысль, что Раиха ждет его где-то там, в деревянном особняке, могла быть игрой его воображения, а могла быть и реальностью. Глаз, который следил за ним вот уже 40 лет, даже если он заходил в самые дальние уголки Стамбула, тоже мог существовать на самом деле, а мог быть плодом многолетних фантазий Мевлюта. Сходство небоскребов, которые Мевлют видел с балкона квартиры Сулеймана, с надгробиями с картинки из газеты «Праведный путь», могло оказаться только его фантазией. Совсем как 18 лет назад, когда его наручные часы достались двум грабителям, отцу и сыну, ему тогда начало казаться, что время потекло быстрее. Мевлют знал, что всякий раз, когда он выкрикивал «Буза!», переполнявшие его чувства слышны людям в домах, мимо которых он проходил. Однако в то же время он понимал, что это была всего лишь очередная его фантазия. Конечно, могло оказаться правдой то, что внутри этого мира мог быть спрятан иной мир, в котором он, Мевлют, мог точно так же шагать по улицам, если бы только позволил появиться другому, скрытому себе. Мевлюту сейчас не хотелось делать выбора между этими двумя мирами. Ведь и общепринятая, официальная точка зрения была правдой, и своя точка зрения тоже, и намерение сердца было правдой, и намерение слова. Все это означало, что все слова, которые слетались к нему с реклам, плакатов, газет, вывешенных в витринах бакалейных магазинов и надписи на стенах, все это время шептали Мевлюту правду. Город посылал ему эти знаки и сигналы в течение 40 лет. Он почувствовал сильное желание ответить на эти слова, как он отвечал на них в детстве. Теперь наступила его очередь говорить. Что бы он хотел поведать городу? Мевлют никак не мог решить, что же он скажет. Он только решил, что произнесет свои слова решительно, как произносят политические лозунги. Возможно, это сообщение должно было выражать его собственную точку зрения, а не официальную, которую обычно писали на стенах в дни его молодости. А может, эти слова должны были быть правдой во всех смыслах, самой главной правдой на свете. «Буза!» «Постой, торговец! Погоди!» Наверху открылось какое-то окно, и Мевлют удивленно улыбнулся. Корзинка, как в старые дни, быстро спускалась к нему. «Торговец, ты умеешь пользоваться корзинкой?» «Конечно!» Мевлют быстро налил бузы в стеклянную миску, стоявшую в корзине, взял деньги и, довольный, зашагал дальше, пытаясь отгадать, какую правду рассказать городу. В последние годы Мевлют очень боялся старости, боялся умереть, исчезнуть и быть преданным забвению. Он никому не делал зла, он всегда старался быть добрым, и он верил, что если до конца своей жизни не проявит какой-нибудь слабости, то непременно попадет в рай. Однако некоторое время назад его душу начал терзать страх о том, что жизнь прожито им впустую, несмотря на все годы, которые еще были у него впереди с Самихой. Мевлют не мог понять, что сказать об этом городу. Он прошел вдоль стены старого кладбища Ферикейе. В прошлом его странные мысли завели бы его туда, хотя обычно он боялся и кладбищ, и покойников. Теперь же он гораздо меньше боялся и кладбищ, и кладбищенских костей. Но он и сейчас неохотно пошел бы на кладбище, потому что теперь оно напоминало ему о собственной смерти. И все же какое-то наивное побуждение толкнуло его заглянуть за ограду там, где стена была чуть ниже. Он увидел какое-то движение и испугался. Там были огромные черные псы. Они вскочили и одним прыжком исчезли в глубине кладбища. Мевлют отвернулся и быстро зашагал прочь. Бояться было совершенно нечего. Вечером праздничного дня улицы были полны хорошо одетых, веселых людей, улыбавшихся ему. Какой-то человек, примерно его возраста, открыл окно и позвал его, а затем спустился вниз с пустым бидоном, в который Мевлют налил 2 литра бузы. Настроение у него улучшилось, и он совершенно забыл о собаках. Но затем, 10 минут спустя, 2 улицами ниже, собаки приперли Мевлюта к стенке. К тому времени, как он заметил их, еще 2 собаки из стаи оказались рядом с ним, так что у него больше не было возможности повернуть назад и ускользнуть. Сколотившимся сердцем он пытался вспомнить молитвы шейха, которому отец водил его в детстве, и советы святого наставника. Когда Мевлют попытался, дрожа от страха, осторожно пройти мимо них, собаки не оскалились, не залаяли, не стали угрожающе рычать. Ни одна из них не стала нюхать Мевлюта. Он их, в общем-то, не интересовал. У Мевлюта отлегло от сердца. Он знал, что это очень хороший знак. Ему тут же захотелось с кем-то пообщаться, поговорить. Собаки полюбили его. Пройдя 3 улицы, на которых было много улыбчивых, доброжелательных людей, он с изумлением заметил, что буза в бидонах сегодня заканчивается раньше обычного. И ровно в этот самый момент в одном доме на третьем этаже открылось окно, и послышался голос какого-то мужчины. «Торговец, иди наверх!» Через 2 минуты Мевлют стоял с бидоном на третьем этаже старинного дома без лифта. Его пригласили войти. Внутри квартиры была плотная влажность, какая бывает, когда долго не открывают окон, а печи и обогреватели включают мало, и в этой влажности чувствовался сильный запах раки. Однако оказалось, что в квартире за столом сидят не ворчливые подвыпившие гуляки, а семья, отмечавшая праздник с друзьями. Он увидел любящих тетушек, степенных отцов, болтливых матерей, дедов, бабушек и бесчисленное множество детей. Детишки носились вокруг, прятались под столом и кричали, пока отцы с матерями вели застольную беседу. Счастье этих людей обрадовало Мевлюта. Ведь человек создан для того, чтобы быть счастливым, честным и открытым. Он видел это тепло в оранжевом свете, лившемся из гостиной. Под любопытными взглядами детей Мевлют разлил по стаканам 5 литров своей лучшей бузы. В это время из гостиной на кухню вошла любезная дама его лет. У нее на губах была помада. Она не носила платка, и у нее были огромные черные глаза. «Как хорошо, торговец, что ты поднялся к нам», — сказала она. «Так приятно слышать твой голос на улице. Я слушала его всем сердцем. Как хорошо, что ты торгуешь бузой. Как хорошо, что ты не бросаешь ею торговать, несмотря на то, что ее мало покупают». Мевлют стоял у двери. Он уже собирался выходить, но помедлил. «Я бы никогда так не подумал», — сказал он. «Я торгую бузой, потому что мне так хочется». «Никогда этого не бросай, торговец. Никогда не держи и мысли, что посреди этих башен из бетона бузу у тебя никто не купит. Ходи по нашим улицам всегда». «Я буду торговать бузой до судного дня», — проговорил Мевлют. Дама дала гораздо больше денег, чем стоили 5 литров бузы. При этом она сделала знак, что сдачу не возьмет, и что оставшиеся деньги — это чаевые к празднику. Мевлют молча вышел за дверь, спустился по лестнице и внизу положил на плечи свой шест и повесил бидоны. «Буза!» — крикнул он, выйдя на улицу. Он шагал вниз, словно в бесконечность, по какой-то улочке по направлению к Золотому Рогу, и в этот момент у него перед глазами ожила картина, которую он видел с балкона Сулеймана. Он тут же понял, что хочет сказать городу, что хочет записать на его стенах. Это было и его официальное, и его личное мнение. То была и воля его сердца, и воля его слова. Он произнес эти слова сам себе. «Больше всего на свете я любил Раиху». 2008-2014 годы.